Первый этаж. И далеко собрался. Рослый атлет невесело глядел на умиротворенного субъекта. У Алексея внезапно все опустилось. Внутренний лифт резко доставил своего хозяина в то место, где поселился первобытный животный страх. Тем временем двери начали закрываться. Спортсмен решительно заблокировал движение ногой, схватил столбенеющего пассажира за плечо и настойчиво помог тому выйти наружу. Очутившись на лестничной площадке, опустошенный таким поворотом событий, Алексей из-под лобья глядел на олицетворение конца света. Грозный апокалипсис неторопливо вытащил из кармана сигарету, запалил ее и с первой затяжки пустил едкую струю в унылое лицо оппонента. Тот резко закашлялся и уронил вещи на пол. «Значит, ты решил потеряться?» Громила почесал свой бритый затылок и усмехнулся. «Смотрю, и вещи собрал. Неправильное решение. Они тебе не пригодятся. Туда с вещами не пустят». Словно в тумане, Алексей взглядом проводил мускулистую руку своего собеседника, на ребре ладони которой красовалась широко распространенная татуировка за ВДВ. В голову полезли бредовые мысли. «Дело дрянь. Если я сейчас дам ему головой в переносицу, то смогу смыться. А там... А если не получится? На улице наверняка еще кто-то есть. Тогда после подобной акции мне полный. Я все верну, Боря. Что толку, если вы меня закопаете?» Прозвучала вялая попытка оттянуть неизбежное. «Ты меня за барана принимаешь, что ли?» Злобно выпалил спортсмен. «Ты всех достал уже своим нытьем. Я твое блеяние слушать не собираюсь. По-другому будем разговаривать». «Ладно, пойдем», — обреченно вымолвил Алексей, взял баулы и поплелся на выход. Через пару шагов смертник вдруг остановился и спросил: «Зачем дверь-то ломали? Все равно ведь пасли». «Не о том думаешь», — прозвучало сухо. «Никто тебя не пас. Много чести. С соседями договорились, дескать, если объявишься, пусть цинканут. За вознаграждение, естественно. Одни расходы, блин, из-за тебя». Боря заржал и напутственно ткнул любопытного собеседника в спину. Тот послушно затрусил на выход. На улице, прямо у подъезда, как собственно и ожидалось, стоял вороной баварский конь и благородно бил копытом оземь. Пара с вещами приблизилась вплотную к тачке, и Боря, обогнув ее сзади, подошел к водительской двери, затем кинул короткую фразу в салон. Внутри затонированной наглухо машины обозначилось какое-то движение, и мгновение спустя задняя дверь гостеприимно открылась. Из салона на Алексея уставилась еще одна пара знакомых глаз. «А падай, дружище, не дрейфь, поздняк метаться». «А вещи?» — несчастный человек слегка развел руки в стороны. «А можешь здесь оставить, авось сгодятся кому». Джентльмен удачи прищурился, затем усмехнулся и добавил: «В багажник кидай». Багажник в то же мгновение услужливо открыл свою пасть. Алексей разместил в нем поклажу и захлопнул крышку. Разум постоянно старался вырваться из головы и куда-нибудь исчезнуть. Что делать? Еще минута и будет поздно. Посмотрев на стоящего в паре метров старого знакомого, а недавно и вовсе приятеля, заложник ситуации решил симпровизировать. «Борь, дай закурить». Суровое лицо опытного бойца немного пошевелило мимическими морщинами, и хозяин лица произнес: «Ты же не куришь». «Раньше курил. Дай подымить, когда еще доведется». «Это верно», — согласился собеседник. Затем подошел к просителю и протянул пачку. «Ты особо не переживай. Не стоит. На войне, вон, сегодня живой, а завтра никто и не вспомнит». «А что дальше со мной?» «Не мой вопрос». хату для начала загоним, потом, может, пахать будешь на кого, а может, и органы твои понадобятся. Ты вроде не доходяга. Глядишь, и самому что останется, поживешь еще. Стоящий рядом громила по-братски приобнял Алексея за плечи, заставив того съежиться. Морозец от подобных откровений пробирал до костей. Глумиться Боря или просто говорить правду, выяснять не было абсолютно никакого желания. Тем временем тлеющий окурок обозначил точку принятия решения. Сумасбродного решения. Другое в данной ситуации не сработает. Алексей мельком глянул на своего визави и сунул окурок тому прямо в район. В общем, адреналин не позволил точно запомнить, куда именно, но где-то из области ухмыляющейся физиономии раздался возглас: «Ай, сука!» В следующий момент Алексей выскользнул из братских объятий и стремглав бросился на утек. «Выноси, родная!» Так он не бегал уже давно. Команда школы Олимпийского резерва по легкой атлетике в полном составе могла в данную минуту собраться поблизости и стоя аплодировать, вернее, утопить в овациях чемпиона вселенной по бегу на любые дистанции. Сходу перемахнув через забор расположенного неподалеку детского садика, спринтер, он же стайер, пересек все площадки и перелетел в следующее ограждение. Где-то сзади ревел разъяренный двигатель стальной лошади. Бегун не оглядывался. Инстинкты спасали жизнь. Единственное, что сейчас имело значение. Погоня, погоня в горячей крови. Алексей в этот миг отчетливо осознал, что испытывает заяц, которого охотники травят борзыми. И ему приходилось в свое время испытывать охотничий азарт. Как он тогда орал, подгоняя своих длинноногих псов. «Ату его! Ату!» – звенело в голове. Теперь за ним по пятам гнались такие же борзые и смертельно опасные братья по крови. А после совершенного им дерзкого поступка его точно распилят на органы. Меж тем Алексей добежал до дома напротив. Теперь оставалось молиться, чтобы в текущий момент кому-нибудь понадобилось выйти на улицу или зайти в дом. А там уже, да неважно. С домофоном разбираться времени не было. Хрипящий и сипящий спортсмен оглянулся. Черный катафалк с визгом вывернул из-за угла и полетел в его сторону. Мастера знали свое дело. Неужели конец? Еще одну дистанцию Алексею просто не осилить. Спасибо, Господи! Долгожданное пиликанье домофона придало сил, и финальный рывок до ближайшей парадной занял несколько секунд. Пожилая дама, выходившая подышать свежим воздухом, не обратила особого внимания на ошалелого бегуна, который протиснулся внутрь спасительного убежища. Влетев в подъезд, Алексей краем уха услышал за спиной нечленораздельные вопли, видимо, его успели заметить. «Что ж так не везет-то? Так, лестница здесь отдельно. Может, в лифт? Доеду до второго этажа, там понаблюдаю с балкона за обстановкой. Если преследователи все втроем взойдут, то можно прямо с балкона вниз сигануть. Второй этаж, не 12-й. Хотя лучше с 12-го на улицу выйти, чем попасть обратно в лапы старых знакомых, где наша не пропадала». Мыслительный процесс протекал почти мгновенно и занял от силы доли секунды. Стресс мобилизовал все внутренние ресурсы. Судьба все решила сама. Бабушкин лифт куда-то укатил. Второй также находился ближе к небу. Так, старушку преследователи обработают за пару секунд. Другой выход – единственная надежда. Выберусь на волю, а там в тачку и... Внезапно Алексей вспомнил, что бумажник остался в сумке. С собой только паспорт и мобильник в заднем кармане джинсов. А также бесполезные теперь ключи. Ротозей, болван, растяпа! Мигом выскочив в коридор, отчаянный беглец рванул в сторону противоположного выхода из подъезда и, покрыв расстояние одним махом, оказался вблизи спасительного предбанника. Но ведь ресурсы организма нашего спринтера весьма далеки от спортивных кондиций. Мышцы на ногах забились, и неожиданно кроссовок зацепился за неровность или еще что-то прямо на бегу. «Блин!» – запнувшись Алексей с приличной скоростью полетел прямиком в дверь. Вскоре последовал глухой звук удара головой о дерево, и экран погас.